Глава 73. Последний вздох воли. От лица Синтии Гуцкай. Совет вручил этот простой адамантиевый жетон с выгравированными инициалами владельца каждому из 6 копий. На самом деле эта идея была придумана самими представителями 6 копий. Когда они попросили об этом, они объяснили совету, что им нужно что-то из почти неразрушимого материала, чтобы даже если их тела будут уничтожены, кулон оставался нетронутым и использовался в качестве своего рода идентификатора. Это было бы для них памятью, своего рода мрачным напоминанием о том, что они могут умереть в любой момент. В отличие от угрюмых лиц 6 копий, я отчетливо помню, что совет шутил над ними, спрашивая, есть ли вообще что-то, способное уничтожить их тела до неузнаваемости. Я вспомнила, как смеялась вместе с ними, хотя я знала, что существовали существа, способные стереть коронованных копий с лица земли. Но почему? Почему я увидела этот жетон так скоро? Еще слишком рано. Они не должны начинать двигаться так рано. По моим расчетам, должно пройти еще как минимум 15-20 лет, прежде чем они сделают свой ход. Я думала, у меня еще есть время. Я думала, у нас еще есть время. Директор? Любопытный голос Артура вывел меня из оцепенения. «А, да. Артур, ты не возражаешь, если я придержу его у себя? Я могу предположить, что совет захочет это вернуть». Я внимательно следила за тоном своего голоса, чтобы не вызвать подозрения у Артура. Мальчик был просто аномально проницательным. «Все меняется. Не так ли?» Это должен был быть вопрос... Но, судя по тону голоса Артура, он звучал как утверждение. Было ли разумно с моей стороны говорить ему об этом? Или, скорее, он уже что-то знает? «Да, но это не повод для беспокойства. По крайней мере, пока». Я знала, что моя улыбка и утешительные слова не дойдут до него. «Артур... Ты можешь иногда забывать, дьявол, даже я иногда забываю, но ты все еще ребенок. Сильный ребенок, с безграничным потенциалом, да, но все же ребенок. Позволь нам, взрослым, пока взять на себя это бремя. Твое время придет, хочешь ты этого или нет». Сказав это, я поняла, что эти слова были адресованы скорее мне, чем Артуру. Да, он был ребенком. Было бы несправедливо вовлекать его в дела континента. Но если он уже знает... «Возможно, ты видел то, против чего сражалась Алия?» Мне пришлось тщательно подбирать слова, чтобы мой вопрос ничего не выдал. «Нет, не видел». Ответ был произнесен с полной уверенностью, но по какой-то причине его ответ заставил меня усомниться в нем. Впрочем, подозревать мальчика было бесполезно. Ему не имело смысла скрывать что-либо о подобном событии. Тем не менее, я была рада, что он, похоже, ни о чем не догадался. «Понятно. Ну, хватит об этой теме. Ты, должно быть, беспокоишься о том, как у всех дела». Я позволила мягкой, облегченной улыбке появиться на лице, когда сказала это. От лица Артура Лейвина. Ответ директора почему-то оставил у меня во рту неприятный привкус. В ее голосе звучало почти облегчение от моего ответа. «Да, как у всех дела?» В конце концов, я решил двигаться дальше. Не было смысла скептически относиться ко всем вокруг. Я просто предположил, что она не стала расспрашивать подробности ради меня самого. «Как ты уже догадался, твои одноклассники не слишком пострадали. Мы отправили их в лазарет гильдии, чтобы им оказали помощь, и, к счастью, большая часть смогла сегодня прийти в академию. Профессор Глория была ранена сильнее всех, но она отказалась от лечения, пока все ее ученики не пройдут его. Я слышала, что после того, как все вернулись обратно, она даже навестила твою семью, чтобы сообщить им о твоем исчезновении». Директор Гудская усмехнулась. «Это хорошо. Очень хорошо. А как дела у Тесс?» — поинтересовался я. Лицо Гудскай слегка сморщилось. Она явно колебалась. «Тесс... Тесс в порядке». Было видно, что она тщательно подбирает слова. «Что именно вы имеете в виду?» Я поднял бровь, призывая ее к полноценному ответу, пока внутри меня зарождалось тревожное чувство. «Были некоторые осложнения на последних стадиях ее ассимиляции. Верион сейчас присматривает за ней, однако она еще не очнулась». Ее голос был тихим, пока она говорила. «Осложнения?» Мой голос прозвучал немного жестче, чем я хотел. «Ты должен понимать, что последний этап ассимиляции — это когда звериная воля сопротивляется сильнее всего. Прямо сейчас Тессия и Хранитель Древнего Леса борются за контроль. До сих пор не было случая, чтобы преемник воли впадал в кому. Исходя из нашей теории, кажется, есть что-то особенное в воле зверя, которую ты и дал, Артур». Серьезно ответила Гудскай. «Что? Это моя вина? Я подверг Тесс опасности?» Шквал мыслей пронесся у меня в голове, пока я пытался придумать объяснение, почему такое произошло. Было ли что-то особенное в Хранителе Древнего Леса? Что это было? Да, он был сильным, но сильнее ли он других монозверей из класса? Я не знал, так как сражался с таким монозверем впервые. Особенное. В голове промелькнуло воспоминание из подземелья, а точнее о том, что рассказывала мне Алея. Она упоминала, что чернорогие демоны заставляют монстров мутировать и становиться сильнее. Так вот что произошло. Неужели я дал тест «Потенциально испорченное ядро зверя»? Нет, этого не может быть. Я вспомнил, как Алея рассказывала, что звериное ядро змея, которого она победила, таинственным образом исчезло. Разве это не должно было произойти и со звериным ядром Хранителя Древнего Леса? «Артур, ты в порядке?» Обеспокоенный голос директора Гудскай вывел меня из глубокой пучины моих мыслей. «Да, просто задумался», — ответил я, глядя на ночной вид города. «В любом случае, Верион сейчас присматривает за ней в вашей тренировочной комнате. Не хочешь навестить их прямо сейчас?» Директор Гудскай ободряюще улыбнулась мне. «Да, хочу!» «Угу. Тогда иди, потому что даже я не в курсе нынешней ситуации. Верион никого не впускает, но мне кажется, что ты будешь исключением. Я должна отправиться в совет, чтобы сообщить им о случившемся». Гудскай внезапно стал казаться намного старше при упоминании совета. «Ничего, что дедушка Верион не будет присутствовать на заседании совета?» — спросил я. Директор Гудскай покачала головой, после чего ответила. «Верион не в том состоянии, чтобы беспокоиться по этому поводу, когда его драгоценная внучка сейчас без сознания. Кроме того, его присутствие рядом с Тесс — единственная причина, по которой Алдуин и Мариал могут выдержать разлуку со своей дочерью и остаться в совете». «Понятно. Хорошо. Надеюсь, вы будете держать меня в курсе этого дела». Я направился к двери. «Меня беспокоит только то, что на этот раз тебе, возможно, придется принять гораздо более активное участие, чем тебе хотелось бы». Директор Гудскай вздохнула, после чего порыв ветра окутал ее и унес прочь. Когда я спускался вниз на лифте, Сильви зашевелилась во сне. «Я чувствую маму». Когда я медленно шел к выделенной мне комнате для тренировок, казалось, что мои ноги весят гораздо больше, чем должны. Я не знаю, как бы я отреагировал, если бы Тесс пострадала. Единственная причина, по которой я не посчитал нужным сразу же навестить всех остальных, заключалась в том, что я предполагал, что все будут в безопасности. «Я сказала, я чувствую маму!» Сильвия ударила меня лапой по лбу. «Я знаю!» Я отмахнулся от ее лапы, а затем вернул свое внимание к приближающейся гигантской двустворчатой двери. Кожа под моим пространственным кольцом внезапно загорелась, как будто что-то внутри нее хотело вырваться наружу. Не обращая на это внимания, поскольку у меня были более насущные дела, я положил обе ладони на поверхность двери и толкнул ее. Как только дверь распахнулась, незнакомая зловещая аура устремилась вперед, пытаясь поймать меня в ловушку. Этот темный туман, словно тысячи колючих лоз, обвился вокруг моих рук и ног. «Кто там? Артур?» Среди ощутимой темной волны, исходящей из конкретной точки, я услышал хриплый голос дедушки Вириона. «Да, это я, дедуля! Что происходит?» Крикнул я сквозь звук того, что напоминало биение океанских волн на скалу. «Боже, как я рад, что ты еще жив, сопляк! Кажется, я начинаю благодарить тебя за твою тараканью живучесть! Иди сюда! Мне нужна твоя помощь!» Все еще озадаченный происходящим, я решил проигнорировать слегка оскорбительную метафору дедушки и осторожно направился к нему. Аура становилась все сильнее, и я почувствовал, что моя кожа начала кровоточить от мелких разрывов, прорезавших одежду. Собрав ману для защиты нас Сильви, я направился к источнику ауры, используя в качестве ориентира смутную фигуру дедушки Вириона. Каждый шаг ощущался так, словно я упирался в армированную стену. «Какого черта тут... Тесс?» Когда я подошел ближе, я смог смутно различить фигуру, лежащую перед дедушкой. Источник этой ауры. Когда я, наконец, добрался до дедушки Вириона, я поморщился от жгучей боли, вызванной моим пространственным кольцом, которое, казалось, стало еще сильнее. Дедушка был не в лучшей форме. Его бледное лицо было залито потом. Он изо всех сил пытался подавить гнетущую ауру, исходящую от Тесс, но безрезультатно. Я присмотрелся повнимательнее, и то, что я увидел, заставило мои глаза расшириться от удивления. Лианы полностью окутывали фигуру, которую я принял за Тесс. Из-за густой темной ауры я до сих пор не мог разобрать, что это было. «Сколько времени прошло снаружи, сопляк? Думаю, я удерживал эту мерзкую ауру в течение дня или около того, с тех пор, как Тесс вернулась из подземелья». Он устало усмехнулся. «Что с ней происходит, дедуль?» Я не помнил, чтобы что-то подобное происходило, когда я ассимилировался с драконьей волей Сильвии. «Честно говоря, я не уверен. Обычно цель ассимиляции — дать телу носителя возможность постепенно сопротивляться и контролировать силу звериной воли. Но в данном случае, похоже, все наоборот. Я начинаю беспокоиться, что эта звериная воля пытается завладеть телом Тесс». Дрожащий голос дедушки Вириона был наполнен беспокойством. «Как такое возможно? Я никогда не слышал, чтобы такое случалось!» Я нахмурил брови, обдумывая возможную причину. Мои мысли постоянно возвращались к испорченным чернорогими демонами манозверям. «Я не уверен, сопляк. Мне кажется, что хранитель древнего леса, с которым ты сражался, мог быть мутировавшим». Хриплый голос Вириона указывал на то, что он, скорее всего, уже находился на пределе. Я был готов подменить дедушку, игнорируя жжение от кольца, становившееся все более болезненным. Это произошло еще до того, как мои руки коснулись поверхности кокона, в котором находилась Тесс. Я мгновенно различил звук разрывающейся плоти и инстинктивно переместил свое тело в надежде вовремя уклониться. «Папа! Артур!» Голоса Сильвии и Вириона звучали приглушенно из-за стука в моих барабанных перепонках.